Глава 36. «Магистр, вы позволите войти?» Он удивленно поднял голову от бумаг. «Лена, откуда ты тут в это время?» «Конечно, проходи». Следующие полчаса я сидела на знакомом диване и изливала душу демону. Путано, сбивчиво, непоследовательно. Не испытывая ни малейшего укора совести, высыпала ворох переживаний на седую голову Нера. Магистр слушал внимательно, тактично не замечая глупых оговорок и чисто женских вывертов логики. На лице его застыла понимающая улыбка, а глаза светились самым настоящим сочувствием. «Магистр, я кажусь себе неблагодарной двуличной стервой. Я словно приговор себе подписывала. Боюсь ошибиться, боюсь обидеть чужие чувства, но при этом не понимаю свои. Мне бы радоваться, до потолка прыгать, но вместо этого я мечусь, как белка в клетке. Что со мной не так? Может, я все еще не до конца привязалась к миру? Может, эта магия шалит? Помогите, вы ведь, кроме всего прочего, менталист, да?» Я выдохлась и замолчала, состроив мордашку кота из мультика. Нера налил полную чашку чая, насыпал туда сахар, размешал, сунул мне в руки. «Магия тут ни при чем», – спокойно заключил он. «Посмотри на свой артефакт. Разве он не доказывает, что физически ты в полном порядке?» Из чистого упрямства я активировала браслет. Ни единого повода придраться. «Тогда что не так?» «Давать советы в вопросах сердечных – дело неблагодарное». Магистр снял пенсне и устало потер переносицу. «Мне больше не к кому пойти». «Что ж, если хочешь знать мое мнение, то ты просто запуталась. Так долго жила без права на эмоции, что теперь боишься услышать саму себя. Тебя сбивает общепринятое представление о том, откуда берется счастье, что для него необходимо и из чего оно состоит. Ты хочешь жить полноценно, но слабо понимаешь как». «Так поясните». Простонала, роняя голову на сложенные руки. «Знаешь, в чем фундаментальное отличие жизни от смерти? В открытости. Нельзя открыться миру, если ты любишь всего одну вещь, одного человека. Мир – это неразделимый опыт, в нем намешано столько, что и не разобрать. Хорошее, плохое, радостное, печальное. Жизнь должна течь сквозь тебя, нельзя ее ограничить рамками и сказать, вот только это и есть счастье. Все переменчиво. Даже у любви между двумя существами есть множество оттенков – интерес, влечение, страсть, восторг, приятие. И не всегда эти вещи находят отображение в одном человеке». Магистр пододвинул вторую чашку, наполнил ее, сделал глоток и продолжил. «В твоем сердце может уживаться восторженный интерес к одному существу, нежность к другому, тревога о третьем. Возьми, к примеру, Пауля. Он позволил тебе понять, как прекрасно заботиться о ком-то и принимать его заботу, насколько важно знать, что ты по-настоящему нужен. Думаю, что со Стефаном и Амадо схожая ситуация. Они оба дороги тебе, как и ты им, но по-разному. Вычеркни из своей жизни одного из них, и она опустеет. Это как с дыханием. Если существо уподобить воздуху, то, отказываясь от него, ты должна перестать дышать. Как долго выдержишь? Минуту, две. Через 10 банально задохнешься. То же самое с чувствами, не только с любовью, но даже с ненавистью. Но происходит это незаметно, медленно, как будто берешь собственную смерть в рассрочку. И что же делать? Услышать себя. Ты, только ты можешь понять, кто из них двоих способен стать твоим личным счастьем. Без оглядки на то, что сказали бы подруги, забыв о том, что тебе внушали в детстве. Очень часто то, что прекрасно вписывается в общественное понятие идеала, не является идеалом для конкретного существа. Позволь настоящей себе заговорить в полный голос, и все лишнее отступит». Демон привстал и заглянул в чайник. «Надо же, совсем пустой. Пожалуй, схожу за кипятком. Ты не против?» Я проводила демона долгим взглядом и уставилась в огонь. Поленья в камине уютно потрескивали, золотистые блики танцевали на мебели, посуде, ласкали щеки. А я думала, Нера был прав, как и всегда. Надо вернуться к самым истокам, но теперь смотреть широко открытыми глазами и сердцем. Я старательно перебирала в памяти факты, пытаясь понять, что же чувствовала в тот момент. Перемещение в неизвестность, паника, беспомощность. Обследования, постоянные дурацкие шуточки Стефа, вырывающие меня из мысли о безумии, нависшей угрозе и невозможности вернуться обратно. Знакомство с Амадо, тепло его магии, острый, неприкрытый интерес. Противоречивый, будоражащий, манящий. Браслет-артефакт, уникальный дар молчаливого друга. Танец с драконом в пустой зале. Алтарь, подсвеченный огнями, бледное, встревоженное лицо вампира. Облегчение, полный счастья поцелуй. Мое имя, неизменно звучащее только в устах Стефана. Драка, попойка, заговор, путешествие по пещерам, бой, в котором для одного главная победа, а для другого моя безопасность. И еще один поцелуй, полный жгучего пламени. Амада дорог мне, глупо отрицать. Он разбудил во мне что-то совершенно иное, женственное. Позволил сыграть роль, которую я никогда к себе даже не осмеливалась примерить. Он сила, воплощенная свобода, азарт, страсть. Он отражение детской мечты, стремление лететь вперед, срывая созревшие ягоды звезд. Вот только кем я стану рядом с ним? Тем, кто привыкнет к величию и красоте гор, недостижимых для всех, у кого нет крыльев. Тем, кто примет новый мир, разделит чужие стремления, научится любить, вечно оглядываясь назад в поиске чего-то совершенно иного. Например, тепла и заботы. Невидимый, незаметный, но так хорошо ощутимый. Руки помощи, поданные ненавязчиво, но как всегда вовремя. Ощущение, что тебя принимают сразу, целиком, со всеми изъянами и особенностями. И будут поддерживать, какой бы путь ни лег под ноги. Если выберу дракона, то не убьют ли все то, что еще не родилось, мои сомнения. Как долго я смогу запрещать себе думать о возможностях, оставшихся позади? Как долго Амада сможет закрывать глаза на незримую тень прошлого в моих мыслях? Неуверенность будет разъедать нас медленно, как ржавчина, но так же верно. Разве таким я вижу наше с ним будущее? Разве хочу близкому и дорогому существу такой жизни? Быть может, единственно правильное решение – отпустить дракона и позволить ему найти свое настоящее счастье. Стефан видел меня раздавленной, испуганной, спокойной, злой, веселой, обиженной, воодушевленной, сердитой и всякий раз принимал, не пытаясь направить или исправить, позволяя мне быть, кем я хотела. И тут меня вдруг ледяной водой окатило. Он ведь был готов отказаться, бесповоротно, молча, навсегда, от своего счастья, думая, что сделает счастливой меня. Вот только он ошибся. А я, слава богам и всем духам, наконец поняла, чего хочу. Разобранный, расшатанный, скрипучий механизм из бесконечных шестеренок и передач, такой мне казалась сейчас собственная голова, на мгновение замер, щелкнул и начал упорядоченное движение. Все детали стояли на нужных местах, а я была полностью свободна. Я вскочила на ноги и кинулась к дверям, едва не сбив с ног вошедшего с полным чайником Нера. «Вы правы, правы, тысячу раз правы!» Порывисто обняла демона и расцеловала его в обе щеки. «Спасибо!» Лицо магистра осветила улыбка. Свободная рука обняла меня за плечи. «Дорогу подсказать?» «Ага, не знаю, куда идти». «Направо, по ступенькам вверх, потом по коридору, дальше винтовая лестница в башне, дверь под самой крышей». «Благодарю!» «Беги уж, только под ноги смотри!» Крикнул он мне вслед. Я спешила так, что ноги почти не касались пола. Летела, как на крыльях, торопилась, перескакивая через несколько ступенек. Но на верхней площадке вдруг замерла в нерешительности. «Ну же, это не может быть ошибкой! Стучи же, трусиха!» Дверь открылась, на пороге застыл удивленный вампир. Со всклокоченными волосами, в мятой домашней одежде, в тапочках с помпонами на босу ногу. «Здравствуй!» Выдохнула хрипло. В комнате за его спиной полный бардак. Книги разложены на столе, кровати, даже на ковре. В ретортах на подоконнике что-то булькает, дальний угол искрит магией. «Привет!» Он торопливо вынул из-за уха карандаш. «А я к тебе!» Шагнула вперед, положила руки ему на плечи и почувствовала, как он вздрогнул. «Ко мне?» Повторил неверяще, будто в полусне, робко коснулся моей спины, привлек поближе. Кивнула. «Позволишь?» Вместо ответа Стефан зарылся носом в мои растрепанные кудри, жадно втянул их запах. «Уже не надеялся, что ты придешь. Я чуть не совершила самую большую глупость в жизни». «Наоборот, ты ее все-таки совершила». «А сам-то?» «Связался с обычной человечкой, даже не одаренный магически, еще и короткоживущий». «Лучший в мире». Я спрятала лицо у него на груди. В душе словно пушистый котенок свернулся, тепленький, маленький, живой. «А что до остального? Ты всерьез веришь, что при таком обилии народов на Орбисе все еще не решили проблему разницы в сроках жизни? Кусать будешь и обращать в высшую нежить? Спросила вроде и в шутку, а вроде и всерьез. Боялась ли услышать ответ? Нет, совершенно. Как можно бояться, когда тебя обнимают так сильно, когда смотрят так ласково, дышат и даже, кажется, мыслят с тобой в унисон? Похоже, надо подкорректировать программу адаптации. До чего же Стефану идет эта ехидная улыбка? Добавить курс, стереотипное мышление, мифы и легенды разных миров. Брачные браслеты, по-твоему, зачем придумали? Они связывают пары на энергетическом уровне. Чем крепче и искреннее связь, тем сильнее единение жизненных циклов. Одна жизнь, одно сердце на двоих. Если это было предложение выйти замуж, то я как-то иначе его себе представляла. Романтичнее, что ли? И вообще, хочу конфетно-букетный период, походы по кофейням, свидания под луной и тому подобное. А потом уже решу, что ответить. «Прости, у меня всегда было плохо с романтикой, но я постараюсь научиться». Его пальцы зарылись в мои волосы, коснулись шеи, пустив по спине целую толпу мурашек. «Главное, что теперь у меня есть на это шанс». Я протянула руку и закрыла дверь, отсекая комнату от всего остального мира. А дальше? Дальше было все то, о чем нет смысла знать никому, кроме нас двоих. И черт возьми, это было волшебно.